Морель потребовал, чтобы дочь вернула ему ключ от кабинета. Жюли вздрогнула. Это требование показалось ей зловещим. Зачем отец отнимал у нее ключ, который всегда был у нее и который у нее в детстве отбирали только в наказание? Она просительно взглянула на господина Мореля. — Чем я провинилась, отец? — сказала она, — что вы отбираете у меня этот ключ. — Ничем, дитя мое, — отвечал несчастный Морель, у которого этот простодушный вопрос вызвал слезы на глазах. — Ничем, просто он мне нужен. Жюли притворилась, что ищет ключ. — Я, должно быть, оставила его у себя в комнате, — сказала она. Она вышла из комнаты, но вместо того, чтобы идти к себе, она побежала советоваться с Эммануэлем. — Не отдавайте ключа, — сказал он ей, — и завтра утром, по возможности, не оставляйте отца одного. Она пыталась расспросить Эммануэля, но он ничего не знал и ничего не хотел говорить. Всю ночь с 4 на 5 сентября госпожа Морель прислушивалась к движениям мужа за стеной. До 3 часов утра она слышала, как он взволнованно шагал взад и вперед по комнате. Только в 3 часа он бросился на кровать. Мать и дочь провели ночь вместе. Еще с вечера они ждали Максимилиана. В 8 часов утра господин Морель пришел к ним в комнату. Он был спокоен, но следы бессонной ночи запечатлелись на его бледном, осунувшемся лице. Они не решили спросить его, хорошо ли он спал. Морель был ласковее и нежнее с женой и дочерью, чем когда бы то ни было. Он не мог наглядеться на Жюли и долго целовал ее. Жюли вспомнила совет Эммануэля и хотела проводить отца, но он ласково остановил ее и сказал: «Останься с матерью». Жюли настаивала: «Я требую этого», — сказал Морель. Первый раз Морель говорил дочери: «Я требую». Но он сказал это голосом, полным такой отеческой нежности, что Жюли не посмела двинуться с места. Она осталась стоять молча и не шевелясь. Вскоре дверь снова открылась, чьи-то руки обняли ее, и чьи-то губы прильнули к ее лбу. Она подняла глаза и вскрикнула от радости. — Максимилиан, брат! — воскликнула она. На этот возглас прибежала госпожа Морель и бросилась в объятия сына. — Матушка! — сказал Максимилиан, переводя глаза с матери на сестру. — Что случилось? Ваше письмо испугало меня, и я поспешил приехать. — Жюли, — сказала госпожа Морель, — скажи отцу, что приехал Максимилиан. Жюли выбежала из комнаты, но на первой ступеньке встретила человека с письмом в руке. — Вы, мадемуазель Жюли Морель? — спросил посланец с сильным итальянским акцентом. — Да, сударь, это я, — пролепетала Жюли. — Но что вам от меня угодно? Я вас не знаю. — Прочтите это письмо, — сказал итальянец, подавая записку. Жюли была в нерешительности. — Дело идет о спасении вашего отца, — сказал посланный. Жюли выхватила у него из рук письмо. Быстро распечатав его, она прочла: — Ступайте немедленно в Мельянские аллеи, войдите в дом номер 15, спросите у привратника ключ от комнаты в 5-м этаже, войдите в эту комнату, возьмите на камине красный шелковый кошелек и отнесите этот кошелек вашему отцу. Необходимо, чтобы он его получил до 11 часов утра. Вы обещали слепо повиноваться мне. Напоминаю вам о вашем обещании. Синдбад мореход. Молодая девушка радостно вскрикнула, подняла глаза и стала искать человека, принесшего ей записку, чтобы расспросить его, но он исчез. Она принялась перечитывать письмо и заметила приписку. Она прочла: необходимо, чтобы вы исполнили это поручение лично и одни. Если вы придете с кем-нибудь или если кто-нибудь придет вместо вас,